Однажды Банни дошел до того, что дал имя Чарльза студенческому филиалу организации анонимных алкоголиков. И на того градом посыпались звонки, и было даже личное посещение одного излечившегося при помощи программы «12 шагов». Что касается Фрэнсиса, то здесь дела обстояли еще хуже. Никто об этом никогда не говорил, но все мы знали, что он гомик. Иногда он таинственно исчезал посреди вечеринки. Однажды в самом начале нашей дружбы он очень тонко, но так, чтобы я понял, попытался завлечь меня. Это было вечером. Мы выпили и вдвоем катались на лодке. Я уронил весло, и когда пытался достать его, почувствовал, что пальцы Фрэнсиса небрежно ласково скользнули по моей щеке. Я испуганно уставился на него. Он не отводил глаз. Лодка качалась, а весло было забыто за бортом. Я был ужасно смущен, расстроен и отвел взгляд. Но тут внезапно с изумлением услышал, как Фрэнсис рассмеялся. «Нет?» — спросил он. «Нет, с облегчением», — сказал я. Этот эпизод мог бы несколько охладить нашу дружбу. Хотя, я полагаю, любой, кто достаточно углубленно изучает античность, не будет слишком уж обеспокоен проявлением гомосексуальности, но я не очень уютно себя чувствую, когда становлюсь предметом этих самых проявлений. Фрэнсис мне нравился, но я всегда немного нервничал в его присутствии. Странно, но та ситуация в лодке как-то разрядила атмосферу. Думаю, я подсознательно ожидал чего-то такого и потому боялся. А раз уж все выяснилось, теперь я мог чувствовать себя совершенно свободно даже наедине с ним в самых провоцирующих ситуациях, пьяный в его квартире или притиснутый к нему на заднем сиденье автомобиля. С Банни у Фрэнсиса все было совсем по-другому. В компании они прекрасно находили общий язык, но по прошествии некоторого времени становилось заметно, что наедине они никогда не остаются и не общаются. Я знал, почему, мы все знали. И все же мне никогда не приходило в голову, что они могут недолюбливать друг друга. Я также не считал, что грубые шуточки Банни скрывали очень точный и злобный подтекст, касающийся непосредственно Фрэнсиса. Думаю, что понимание этого нанесло самый сильный удар. Я вовсе не ожидал такого разящего эффекта от забавных пошлостей Банни, хотя должен был. Нельзя сказать, чтобы Фрэнсис при обычных обстоятельствах не мог сам о себе позаботиться. Он обладал острым языком и взрывным характером, и в любое время мог поставить Банни на место, если бы по понятным причинам не осторожничал. Все мы четко осознавали, какой, образно выражаясь, заряд нитроглицерина постоянно носит с собой Банни, и он время от времени демонстрировал его нам, чтобы не забывали, что он в любую минуту может взорвать все. Мне не хотелось бы вспоминать все те гнусности, что он говорил Фрэнсису, все похабные шуточки по поводу активных и пассивных голубых, прилюдные и уничтожающие расспросы о том, кого предпочитал Фрэнсис и как он это делал, включая такие детали, как клизмы, поцелуи и лампы накаливания. «Хотя бы один раз», — шипел Фрэнсис, — «хотя бы один раз я бы...» Но с этим абсолютно ничего нельзя было поделать. Может показаться, что я в то время совершенно не причастный ни к каким преступлениям, ни против самого Банни, ни против человечества в целом, не стану мишенью для его прицельного огня. К сожалению, стал. И к большему сожалению для Банни, чем для меня. Почему он не понял, как опасно настраивать против себя единственное незаинтересованное лицо, единственного возможного союзника? Ведь я любил их всех. Банни не меньше остальных, и не поспешил бы становиться на чью-то сторону, если бы он не нападал на меня с такой яростью. Возможно, таким образом он высказывал свою ревность, ведь все остальные начали охладевать к нему примерно в то же самое время, как появился я. Все это казалось по-детски мелочным, и никогда не проявлялось бы так сильно, не будь он в таком параноидальном состоянии, когда неясно, кто враг, а кто друг». Постепенно я возненавидел его. С неутомимостью ищейки он мгновенно и безошибочно находил все то, что я так старался скрыть, все то, в чем не был уверен. Мы словно играли в какую-то постоянную садистскую игру. Ему нравилось заставлять меня врать. «Классный галстук», — мог сказать он, — «от фирмы Гермес, не иначе». А потом, когда я согласно кивал, он тянулся через весь стол и демонстрировал всем нищенскую изнанку моего галстука. Или вдруг посреди разговора он вдруг прерывался, чтобы спросить: «Ричард, старик, а почему у тебя в комнате нет фотографий родителей?» Как раз такие мелочи привлекали его внимание. Его собственная комната была просто набита семейными фотографиями, все идеально рекламного вида, Банни с братьями, играющие в волейбол на сияющем черно-белом поле, рождественские праздники, сдержанные, достойные родители в дорогих купальных халатах и пятеро светловолосых мальчишек в одинаковых пиджамах, барахтающиеся на полу со спаниелем рядом с шикарной игрушечной железной дорогой, мать Банни на своем первом балу, молодая и недоступная, с белой норкой на плечах. «Ну что?» — издевательски спрашивал он. «В Калифорнии нет фотоаппаратов? Или ты не можешь допустить, чтобы твои друзья увидели мамочку в тонком брючном костюме? А где твои родители получили образование?» Не давая мне высказаться, продолжал он. «Они закончили какой-нибудь университет?» Это была совершенно беспричинная жестокость. Я не слишком заносился, когда врал о своей семье, но таких детальных расспросов не мог выдержать. Мои родители не закончили средней школы. Моя мать действительно носила брючные костюмы, купленные на распродаже. Но единственной ее фотографии, что у меня была, она, сощурившись, смотрела в объектив, одной рукой облокотившись на невысокий заборчик, а другой придерживала новую газонокосилку отца. Фото потому и было мне послано, что у матери сложилось впечатление, будто меня интересуют новые приобретения в хозяйстве. Я хранил его, потому что оно было единственным, и лежало оно в словаре Вебстера на букву «М» — «Мама» на моем столе. Но однажды ночью я вскочил с кровати, охваченный внезапным страхом, что Банни обнаружит его, шныряя по моей комнате. Ни одно место не казалось мне безопасным. В конце концов, я сжег фото в пепельнице. Такие допросы личного характера были достаточно неприятны сами по себе. Но я не могу найти слов, чтобы передать, какой пытке подвергался, когда Банни применял свое искусство при всех. Он сейчас мертв, покоится с миром. Но я сколько буду жить, не забуду, какому садистскому испытанию он подверг меня как-то на квартире двойняшек. За несколько дней до этого Банни выпытывал у меня, в какую начальную школу я ходил. Не знаю, почему я просто не сказал правду, потому что учился в обычной школе в Плейноу. Фрэнсис сменил несколько дорогих частных школ в Англии и Швейцарии. Генри был в таких же дорогих американских школах, пока не бросил учебу в 11 классе. Но двойняшки учились в обычной сельской школе. И даже Сен-Джером Банни оказался всего-навсего платной подготовительной школой того типа, что рекламирует в журнале «Город и село», как уделяющий особое внимание отстающим. Мне нечего было стыдиться своей школы. И все же я тянулся ответом, как только мог, пока, наконец, в отчаянии не брякнул, что закончил Ренфрю Холл. Это закрытая школа для мальчиков возле Сан-Франциско, специализирующаяся на теннисе. Казалось, это устроило его. Но вдруг, к моему стыду, он снова завелся на эту тему, и теперь же при всех. «Значит, ты ходил в Ренфрю?» — поворачиваясь ко мне и кидая в рот пригоршню фисташек, — сказал Банни. «Да». «А когда выпустился?» «Я назвал настоящую дату своего окончания средней школы». «Ага», — жуя орехи, — продолжал он. «Значит, ты был там вместе с фон Раумером?» «Что?» «Алик, Алик фон Раумер из Сан-Франциско. Он друг Клоуко. Был я в его комнате, мы разговорились. Он сказал, что в Хэмпдоне полно ребят из Ренфрю». Я ничего не ответил. Надеюсь, что он оставит эту тему. «Выходит, ты знаешь Алика и всех?» «Ну, немного», — ответил я. «Странно, а он говорит, что не помнит тебя». Банни потянулся за новой порцией фисташек, не сводя с меня глаз. «Совсем?» «Это большая школа». Он откашлялся. «Ты так считаешь?» «Да». «А фон Раумер говорит, что маленькая. Около 200 человек». Он замолчал, бросил в рот еще пригоршню орехов и, жуя, продолжал. «Какой ты, — сказал, — был номер твоей комнаты?» «Зачем тебе?» «Фон Раумер просил меня узнать. А какая разница?» «Да нет, ничего, старик», — мило проговорил Банни. «Просто очень странно, не правда ли? вы с Аликом учились вместе целых 4 года в таком небольшом заведении, и он никогда тебя не замечал? Я там проучился только 2 года. А почему тебя нет в школьном фотоальбоме? Я есть в этом альбоме. Нету, нету. Двойняшки, казалось, были потрясены. Генри стоял к нам спиной, притворяясь, что ничего не слышит. Потом он неожиданно, не поворачиваясь, сказал: «Ты-то откуда знаешь, есть он в альбоме или нет?» «А я так ни разу в жизни не снимался в этот альбом», — нервно проговорил Фрэнсис. «Не выношу, когда меня фотографируют. Когда бы я ни...» Банни их не слушал. Он откинулся назад на стуле. «Ну, давай», — обратился он ко мне, — «ставлю $5, что ты не назовешь мне номер своей комнаты». Он глядел на меня, не отрываясь, каким-то пугающим превосходством. Я что-то невнятно пробормотал и в смятении вышел на кухню за стаканом воды. Облокотившись на раковину, я прижал стакан к виску. Из комнаты донесся невнятный, разозленный шепот Фрэнсиса, а потом Банни грубо захохотал. Я выпил воду и до отказа открыл кран, чтобы ничего не слышать. Как получилось, что такой сложный, нервный, крайне чувствительный склад ума, как у меня, смог легко адаптироваться после шока, вызванного убийством, в то время как гораздо более закосневший и неразвитый ум Банни был напрочь выбит из колеи? Я до сих пор об этом думаю. Если бы Банни хотел отомстить, то мог бы очень легко это сделать, ничем не рискуя. Что он собирался выгадать, подвергая нас такой медленной, взрывоопасной пытке? Была ли у него вообще какая-нибудь цель? Или его собственные действия были так же непонятны как для него самого, так и для нас? А может быть, и не были. Камилла однажды заметила, что наихудшим для Банни оказалось то, что он не пережил никакого личностного перелома, никакого шизофренического сдвига. Просто различные неприятные черты его характера, о которых раньше мы только догадывались, теперь проявились со всей силой и очевидностью. Его бестактные выходки мы наблюдали и прежде, хотя и не в такой намеренной и язвительной форме. Даже в самые безмятежные минуты он передразнивал мой калифорнийский акцент и издевался над моим подержанным пиджаком, голыми стенами моей комнаты, но делал это так бесхитростно, что я только посмеивался. «Боже мой, Ричард!» — мог сказать он, поднимая мои старые ножницы и продевая палец в кольцо. «Что такое творится с этими калифорнийскими ребятишками? Чем вы богаче, тем обтрепаннее. Даже не хочет идти к парикмахеру. Ты скоро отрастишь себе лохмы до плеч и будешь шататься в лохмотьях, как Ховард Хьюз». Я никогда не думал, что на это можно обижаться. Ведь Банни был моим другом, карманных денег имел еще меньше, чем я, и вдобавок на его собственных брюках красовалась огромная дыра. Но это его новое «я» вызывало во мне тревогу и страх, потому что слишком напоминало прежнего и искреннего Банни с его безобидным поддразниванием. И, конечно, я был оскорблен и разозлен таким отступлением от правил, как если бы, привыкнув к дружеским тычкам и шлепкам, я был зажатым в угол и избит до полусмерти. Кроме гадких черт, очень многое в нем оставалось от того Банни, что я знал и любил, и это весьма усложняло наши отношения. Иногда, увидев его издалека, руки в карманах, присвистывает знакомая подпрыгивающая походка, я ощущал прежнюю привязанность к нему и сожалению. Я 1000 раз прощал ему все, и только из таких, как раньше, взгляда, жест, какого-то поворота головы, казалось невероятным, что можно злиться на Банни, что бы он ни сделал. К несчастью, именно такие моменты он зачастую выбирал для нападения. Раскованный, милый, болтающий о разной чепухе, он вдруг без паузы и в этой же свободной манере, облокотившись на спинку стула, выдавал нечто в такой степени ужасающее, двусмысленное, мерзкое, что я клялся в душе никогда не забывать и не прощать этого, и опять нарушал свою клятву. Сказать, что я, в конце концов, ее сдержал, был бы неправдой. Даже сейчас я не держу на него никакого зла. По правде говоря, я ничего бы так не хотел, как увидеть его, входящим в мою комнату, в запотевших очках, и пахнущего мокрой шерстью, стряхивающего с волос капли дождя, словно старый пес, и с вопросом: «Дикий мой мальчик, не найдется ли у тебя сегодня чего-нибудь выпить?» Принято думать, что старая пословица «любовь побеждает все» права. Но если что-то и понял за свою короткую печальную жизнь, так это то, что пословица лжет. Любовь не может победить всего. А кто считает, что может, просто глупец. Камилу Банни истязал только потому, что она была женщина, то есть принадлежала к женскому полу. В некотором смысле она была его любимой мишенью, не потому, что за ней что-то водилось, а только из-за того, что в Древней Греции женщин вообще считали менее значительными существами, на которых приятнее смотреть, чем слушать их. И это убеждение настолько укоренилось, что проникло даже в самую суть языка. Ничто не проиллюстрирует мои слова лучше, чем одна из первых пословиц, выученных мною на греческом. «У мужчин есть друзья, у женщин родственники, а у животных их стадо». Не обладая наивностью эллинов, Банни придерживался подобных взглядов только из-за собственного дурного характера. Он не любил женщин, терпеть не мог их компании, и даже Марион, провозглашенную его целью жизни, выносил с трудом, как наложницу. С Камилой ему приходилось принимать скорее отеческий тон и старательно изображать улыбку, словно он был пожилым папашей, а она умственно отсталым ребенком. В ее отсутствии Банни сокрушался, что Камила не соответствует нашему уровню и не способна к серьезной учебе. Все это нам казалось очень забавным. Честно говоря, никто из нас, даже самые умные, так не смогли бы достичь больших успехов в науке. Фрэнсил был слишком ленив, Чарльз равнодушен, а Генри слишком разбрасывался и относился к классической филологии странно, словно некий Майкрофт Холмс. Камила не была исключением. Тайна, как и я, предпочитая вдохновляющую легкость английской литературы и изнурительному труду над греческим. Смешнее всего было то, что именно бедняга Банни беспокоился по поводу чьих-то умственных способностей. Должно быть, Камиле было трудно среди одних только парней. И чудесно, что она не ожесточилась и не стала сварливой. Она оставалась изящной и милой девушкой, которая любила валяться на кровати, есть конфеты и волосы, у которой пахли гиацинтом, а белые шарфики и грива трепетали на ветру. Девушкой сообразительной и умной, не хуже всех остальных. Но какой бы очаровательной и необыкновенной она ни была, словно лоскут шелка среди отрезков черной шерсти, ее нельзя было считать просто хрупким созданием. Во многом она разбиралась не хуже Генри, проявляла такую же сдержанность и отстраненность, не навязывая никому свою компанию, и мыслила почти по-мужски. За городом она часто исчезала, отправлялась в одиночестве на озеро или на чердак, укутав колени шубкой, где я застал ее однажды, сидящей на огромных санях и читающей книгу. Без нее все казалось бы ужасно странным и неустойчивым. Она была той королевой, что дополняла ряд из валета, короля и шута. Двойняшки очаровали меня, думаю, потому, что было в них что-то неразделяемое, что-то, что я пытался ухватить, но так и не смог. Чарльз, добродушный, немного не от мира сего, тоже представлял собой загадку, но Камила была настоящей тайной за семью печатями. Я никогда не знал наверняка, о чем она думает, и полагаю, что Банни было еще труднее угадать ее настроение. Старые, добрые времена он мог нечаянно задеть или обидеть ее, но теперь, как он ни старался, оскорбления не достигали цели. Она равнодушно выслушивала шпильки по поводу своей внешности, не моргая смотрела ему прямо в глаза, когда он излагал очередную порцию похабных анекдотов, смеялась, когда он пытался издеваться над ее умом или вкусом, и игнорировала его лирические отступления, подкрепляемые перевранными цитатами, которые ему с таким трудом, должно быть, удавалось отыскать. И все для того, чтобы доказать, насколько все женщины ниже его. Ведь они созданы не для искусства, философии и высокого мышления, а лишь для того, чтобы заполучить мужа и вести хозяйство. Только однажды Банни удалось достать Камилу. Было очень поздно, мы сидели у двойняшек. К счастью, Чарльз и Генри отправились за льдом. Чарльз до этого много выпил. Если бы он тогда присутствовал, вся ситуация бы вышла из-под контроля. Банни был так пьян, что с трудом удерживался в кресле. Весь вечер он и переходил границ, но вдруг без всякого предупреждения повернулся к Камиле и спросил: «Почему это вы с братом живете вдвоем?» Она пожала плечом. Была у них с Чарльзом такая общая привычка. «А, это удобно?» — ответила Камила. «Дешево?» «А я думаю, это очень странно. Мы всю жизнь живем вместе. Не уединишься, а, в такой конурке. Все время друг у друга на голове. Здесь две спальни. А когда ночью становится одиноко...» Последовало молчание. «Не понимаю, к чему ты клонишь», — ледяным тоном проговорила Камила. «Конечно, понимаешь», — ответил Банни. «Удобно, как же. И в классике много таких примеров. Эти греки путались с своими братьями и сестрами, как никто». Он подхватил стакан с виски, соскальзывающий с ручки кресла. «Это, конечно, противозаконно и так далее, но вам что, нарушишь один раз, можно и дальше нарушать, верно?» Я онемел. Мы с Фрэнсисом уставились на Банни, который, как ни в чем не бывало, допил стакан и снова потянулся за бутылкой. К моему полному изумлению Камила ядовито произнесла: «Не стоит думать, что я сплю с своим братом, только потому что я не хочу спать с тобой». Банни выдал гаденький смешок. «С тобой бы я даже не стал спать за деньги, детка», — сказал он, — «даже за весь чай Китая». Она посмотрела на него ничего не выражающим взглядом, потом встала и ушла на кухню. Наступила мучительная тишина. Религиозные споры, перепады настроения, оскорбления, принуждения, долги — сами по себе вещи мелкие. Так, недоразумение. Слишком незначительные, казалось бы, чтобы склонить пятерых трезво мыслящих людей к убийству. Но осмелюсь сказать, до того, как я сам помог убить человека, я не понимал, насколько необъяснимым и сложным может стать убийство. И оно совсем не обязательно будет результатом только одного, пусть важного побуждения, иначе все было бы слишком просто. Но инстинкт самосохранения не настолько у нас развит, как может показаться. Опасность, которую представлял для нас Банни, была не смертельной, а скорее расплывчатой, удаленной, и ее можно было хотя бы теоретически каким-то способом избежать. Я легко могу представить всех нас в назначенное время и в назначенном месте, готовых отступить в последнюю минуту, к каким бы катастрофическим последствиям это ни привело. Страх за собственную жизнь заставил бы нас довести его до виселицы и набросить петлю на шею, но требовалось нечто более важное, чтобы продолжать и выбить у него из-под ног табуретку. Банни, сам того не понимая, предоставил нам этот повод. Хотелось мне сказать, что я был доведен до крайности и пошел на преступление по какой-то глупой трагической причине, но это было бы ложью. И в тот воскресный апрельский вечер я ничем подобным не руководствовался. Интересный вопрос. О чем я думал, когда увидел, как глаза его расширились от страха и изумления? «Да бросьте, ребят, вы что, шутите?» От последнего в его жизни изумления. Конечно, не о том, что я помогаю спасти своих друзей, и не о страхе или обвинениях, о мелочах, обидах, намеках, жестких шутках. О сотне неотмщенных, унизительных ситуаций, которые я пережил за эти месяцы. Я думал только об этом и ни о чем другом. Только из-за этого я мог спокойно, без малейшей жалости и сожаления, наблюдать, как он долго балансировал на краю обрыва, размахивая руками, с выпученными глазами, словно комик из немого фильма, поскользнувшийся на банановой кожуре, пока не опрокинулся назад и не разбился. У Генри, как я думаю, был свой план. В чем он заключался, я не знал. Он и до этого всегда исчезал в каком-то таинственном направлении. Сейчас было почти то же самое, но поскольку я страстно хотел верить, что хоть кто-то держит ситуацию под контролем, то придавал всем этим его исчезновениям особую важность. Частенько он никому не открывал дверь, даже поздно ночью, когда у него горел свет, и было ясно, что он дома. Несколько раз он опаздывал на ужин, появляясь в мокрых туфлях с растрепанными ветром волосами и грязью на отворотах своих аккуратных темных брюк. На заднем сиденье машины Генри обнаружилась стопка таинственных книг на каком-то восточном языке, похоже на арабском, и со штампом библиотеки Вильямс-колледжа. Еще одна загадка. Не думаю, чтобы он мог читать по-арабски, и, во всяком случае, не был записан в эту библиотеку. Заглянув тайком за обложку одной из книг, я увидел, что формуляр все еще в кармашке, и последний, кто ее читал, был некий Ф. Локкет в 1929 году. Но самое странное зрелище предстало перед моими глазами, когда однажды вечером мы с Джуди и Пуви отправились в Хэмпден. Я хотел отвезти вещи в химчистку, и Джуди, которая тоже собиралась в город, предложила подбросить меня. Мы выполнили все поручения и приняли по огромной дозе кокаина на парковке у закусочной. Джуди затормозила свой корвет на перекрестке, ожидая зеленого света. Манчестерская радиостанция передавала жуткую музыку «Лети, птичка», а Джуди безумолку несла какую-то чушь о двух знакомых, которые занимались любовью в продуктовом магазине прямо в отделе замороженных продуктов. А потом она выглянула в окно и засмеялась. «Посмотри», — сказала она, — «это не твой дружок четырехглазый, вон там». Обеспокоенный, я наклонился вперед. Как раз через улицу от нас находился крохотный магазинчик, торгующий гобеленами, канистрами и изделиями из тростника, всеми видами трав, благовоний. Я прежде никогда не видел там покупателей. Только старый печальный хиппи в бабушкиных очках, бывший выпускник Хэмпдена, торчал за прилавком. Но сейчас, к моему удивлению, в магазинчике был еще и Генри в черном костюме и с зонтиком, как обычно. Он стоял среди карт звездного неба, заглядывая в какой-то листок бумаги. Хиппи начал было что-то говорить. Но Генри прервал его, указав на некий предмет за прилавком. Хиппи, пожав плечами, снял с полки маленькую бутылочку. Я, затаив дыхание, следил за ним. «Как ты думаешь, он что там делает? Чего пристает к этому бедному старому чудаку? Дерьмовый магазинчик, кстати. Я как зашла туда, чтобы купить весы, так там их не оказалось. Только какие-то хрустальные шары и прочее дерьмо. Знаешь, такие зеленые пластмассовые весы, и я...» «Эй, да ты не слушаешь?» — возмутилась она, когда заметила, что я все еще выглядываю в окно. Сейчас хиппи, склонившись, рылся под прилавком. «Хочешь, я могу ему погудеть или что?» «Нет!» — завопил я, совершенно очумев от кокаина, и сдернул ее руку с гудка. «О, боже, не пугай меня так!» Она прижала руку к груди. «Вот дерьмо! Просто мозги плавятся. В этот кокаин явно намешали мяты или еще чего-то. Ладно, ладно». Недовольно проговорила она, когда зажегся зеленый свет, и грузовик позади нас загудел. Украденные арабские книги? Это ловчонка в Хэмпдоне. Я и представить себе не мог, чем занимается Генри. Но какими бы странными ни казались его действия, я по-детски верил в него так же убежденно, как доктор Ватсон, наблюдающий за своим прославленным другом, и ожидал, что идея скоро будет высказана. Так случилось через пару дней. Ночью в четверг около 12:30 я стоял в пижаме перед зеркалом, намереваясь подстричься маникюрными ножницами. Мне никогда не удавалось достаточно хорошо это проделать, всегда получалось какое-то детское, очень колючее. Тут раздался стук в дверь. Я открыл с ножницами в одной руке и маленьким зеркальцем в другой. Это был Генри. «А, привет», — сказал я. «Заходи». Аккуратно переступая через пыльные клочки каштановых волос, он подошел к столу и сел. Я продолжал работу, изучая свой профиль в зеркальце. «Что случилось?» — спросил я, отстригая длинную прядь возле уха. «Ты в какое-то время изучал медицину, верно?» Я решил, что это вступление к разговору, касающемуся здоровья. Один год, проведенный мной в медицинском колледже, снабдил меня весьма обрывочными познаниями, но остальные, не знающие в этой области вообще ничего и воспринимающие медицину скорее как белую магию, чем как науку, постоянно советовали со мной по поводу своих недугов и уважительно, как дикари своего колдуна, выслушивали. Их полное невежество в этом вопросе иногда трогало, а иногда и шокировало. Генри, думаю, из-за того, что сам так много болел, знал больше остальных, но и он иногда мог ошарашить совершенно серьезно, задав вопрос о медицинском обосновании веселья или хандры. «Ты что, заболел?» — спросил я, косясь на него в зеркало. «Мне нужна формула дозировки. «Что ты имеешь в виду? Дозировки чего?» «Ну, существует же такая формула. Что такое математическое, что подсказывает, какую дозу надо брать в зависимости от веса, роста, ну, не знаю. Это зависит от концентрации лекарства», — ответил я. «Не могу тебе подсказать. Посмотри в справочнике терапевта». «Не могу. Им очень легко пользоваться. Дело не в этом. Такого в справочнике нет. Странно». Минуту слышалось только щелканье моих ножниц. Наконец он сказал: «Ты не понимаешь. Врачи этим не пользуются». Я опустил ножницы и посмотрел на его отражение в зеркале. «Господи, Генри», — сказал я, — «что там у тебя, ЛСД или еще что-то?» «Ну, допустим», — спокойно ответил он. Я повернулся к нему, отложив зеркальце. «Генри, не думаю, что это хорошая идея. Не знаю, говорил ли я тебе об этом когда-нибудь, но я пару раз принимал ЛСД еще в школе. Это была самая ужасная ошибка во всей моей... Я так понимаю, что трудно рассчитать концентрацию того вещества, что есть у меня», — ровным голосом перебил он. «Но давай представим, что у нас имеется определенное количество некой субстанции. И мы знаем, например, что величина X от этого количества достаточно, чтобы воздействовать на животные с массой тела в 70 фунтов, а несколько большее количество вещества способно убить его. Я вывел примерную формулу, но мы же говорим об очень точных измерениях. Зная все это, как вычислить разницу?» Я оперся спиной о шкаф, забыв про стрижку. «Давай разберемся, что за вещество у тебя имеется». Секунду или две он внимательно смотрел мне в глаза, потом полез в карман. Увидев, что он достал, я не поверил своим глазам и отошел поближе. На его ладони лежал бледный гриб на тонкой ножке. «Аммонита каезария», — сказал он и, заметив выражение моего лица, добавил: «это не то, что ты думаешь. Я знаю, что такое поганки. Не все из них ядовиты. Как раз это совершенно безобидно». «А что это?» — беря с его ладони гриб и поднося его к свету, спросил я. «Галлюциноген?» «Нет, этот гриб вполне съедобный. Кстати, римляне их очень любили. Но сейчас люди, как правило, избегают этих грибов, потому что их очень легко спутать с другими, похожими и ядовитыми». «Ядовитыми?» «Бледная поганка, ложный шампиньон», — мягко пояснил Генри. «Шляпка смерти». Минуту я молчал, потом спросил: «Что ты собираешься делать? А ты как думаешь?» Я в раздражении встал и подошел к столу. Генри положил гриб назад в карман и зажег сигарету. «У тебя есть пепельница?» — вежливо спросил он. Я дал ему пустую жестянку из-под минералки. Его сигарета была уж почти докурена, когда я сказал: «Генри, мне эта идея не нравится». Он поднял бровь. «Почему?» Он еще спрашивает, почему. «Потому», — резко ответил я, — «что яд можно обнаружить. Любой яд. Ты что думаешь, если Банни вдруг отбросит копыта, то это никому не покажется странным? Любой идиот, следователь». «Я знаю», — терпеливо проговорил Генри, — «я поэтому и спрашиваю тебя о дозировке. Дозировка здесь ни при чем. Даже минимальное количество может заставить человека здорово помучиться». Зажигая еще одну сигарету, проговорил Генри, — «но не обязательно казаться летальным». «Что ты имеешь в виду?» «А то», — ответил он, поправляя очки на переносице, — «что только в вопросе воздействия на организм существует огромное количество ядов, и большинство из них превосходит этот. В лесу скоро будет полным-полно наперстянки и мака. Я могу добыть сколько угодно мышьяка из папиросной бумаги, и даже те растения, которые здесь не распространены. Боже мой, сам Борджа разрыдался бы от зависти в магазине здоровой пищи, который я обнаружил в Брэтлборо на прошлой неделе. Конопля, мандрагора, очищенное масло полыни. Люди покупают что угодно, лишь бы это было натуральным продуктом. Полынь там продается в качестве органического средства против насекомых, как будто от этого становится безопаснее. Одной бутылки этой дряни достаточно, чтобы отравить целую армию». Он снова поправил очки. «Проблема в том, хоть это и прекрасные яды, как их применить? Слишком много побочных явлений. Рвота, различие желчи, конвульсии. Не то что эти итальянские, успокаивающие, которые действуют быстро и милосердно. Но, с другой стороны, чем еще угостишь? Я же не ботаник, ты знаешь. Даже специалисту трудно отличить один вид аммонита от другого. Собирал грибы. Среди хороших попалось несколько ядовитых. Одному из друзей стало очень плохо, а второй... Он вздрогнул. Мы посмотрели друг на друга. «А как ты можешь быть уверен, что сам не съешь слишком много?» — спросил я. «Думаю, что такой уверенности нет. Моя жизнь подвергнется серьезной опасности, так что, как видишь, все на грани. Однако есть определенный шанс, что я с этим справлюсь. Все, о чем надо позаботиться, так это о себе, а остальное получится само собой». Я понял, что он имеет в виду. В плане имели серьезные недочеты, но по сути он был блестящим. Если на что-то и можно было положиться со стопроцентной уверенностью, так это на то, что Банни при любом угощении схитрится съесть в два раза больше кого бы то ни было. Лицо Генри за сигаретным дымом было бледным и торжественным. Он снова достал гриб из кармана. Так вот, одна единственная шляпка примерно такого размера, этого самого гриба, в состоянии отравить 70-фунтовую собаку. Рвота, понос, судороги. Я, правда, не видел. Не думаю, что там было что-то серьезное, вроде разрушения печени. Но этот вопрос мы оставим ветеринарам, объективно. «Генри, откуда ты это знаешь?» Секунду он помолчал, потом сказал. «Помнишь этих двух мерзких псов-боксеров у моих соседей сверху?» Это было ужасно, но я, не сдержавшись, рассмеялся. «Нет», — сказал он, — «не может быть. Боюсь, что может», — сухо произнес он, потушив окурок. «К сожалению, один из них жив-здоров. Да то другой уж никогда больше не будет притаскивать всякую гадость к моим дверям. Он подох через 20 часов от чуть-чуть большей дозы, всего в 1 грамм, наверное. Зная это, я, кажется, смогу высчитать, сколько яда должен получить каждый из нас. Что меня беспокоит, так это разная концентрация яда в разных грибах. Тут ведь фармацевт не поможет. Может быть, я ошибаюсь. Ты наверняка знаешь об этом больше, чем я. Но гриб, который весит 2 грамма, может содержать столько же яда, как и тот, что весит 3. Ведь так, вот в чем проблема. Из нагрудного кармана он извлек листок бумаги, сплошь покрытый цифрами. Не хотелось бы втягивать тебя во все это, но остальные ничего не соображают в математике, да и на меня нельзя полностью положиться. Посмотришь? Рвота, разлитие желчи, судороги. Я механически взял у него листок. Он был покрыт алгебраическими вычислениями. Сейчас навряд ли алгебра полезла бы мне в голову. Я уже собирался вернуть ему эти записи, когда что-то остановило меня. Я понял, что могу положить конец всему этому здесь и сейчас. Ему действительно нужна была моя помощь, иначе он не пришел бы ко мне. Взывать к его чувствам, я знал, было бесполезно. Но если я притворюсь, что знаю, как поступить, то смогу отговорить его от этого. Я взял листок, сел за стол и с карандашом в руке заставил себя шаг за шагом пробираться сквозь дремучий лес цифр. Я никогда не был силен в том разделе химии, который занимается концентрацией веществ. Вычислить это достаточно сложно, даже когда имеется взвесь вещества в дистиллированной воде. Но здесь дело касалось различных концентраций, заключенных в объектах неправильной формы, что вообще было невозможно просчитать. Генри, должно быть, использовал все свои знания алгебры без остатка и, насколько я понимаю, с неплохим результатом. Но эту проблему здесь было разрешить с помощью алгебры нельзя. Нельзя, если вообще можно было разрешить как-то иначе. Кто-нибудь, кто 3-4 года в колледже изучал высшую математику, возможно, добился бы большего. Я смог только немного уточнить вычисления Генри. Я совсем забыл те исчисления, которые нас учили. И мой ответ, хоть и отличался от его, навряд ли был правильным. Я положил карандаш и оторвал взгляд от листка. Все дело заняло меня около получаса. Генри на это время погрузился в чтение «Чистилище» Данте, взяв книгу с моей полки. «Генри?» Он туманно посмотрел на меня. «Генри?» «Я не думаю, что это сработает». Он заложил книгу пальцем. «Я допустил ошибку во второй части», — понимающе произнес он. «Там, где начинаются коэффициенты. Ты проделал большую работу. но я сразу могу сказать, что здесь не обойтись без специальных химических таблиц и хороших практических знаний высшей математики и химии в совершенстве. По-другому не получится. Дело в том, что концентрация веществ измеряется не в граммах и миллиграммах, а в таких единицах, как моль. Ты сможешь это рассчитать? Боюсь, что нет. Я сделал все, что мог. Честно говоря, ответ на этот вопрос нет. Даже профессору математики это было бы не по зубам. Генри двоим плечом взглянул в листок с вычислениями. Ты же ведь знаешь, я тяжелее Банни на 25 фунтов. Это ведь имеет значение, правда? Да, но это различие недостаточно велико, чтобы на нем можно было бы основываться. Предельно допустимая погрешность слишком велика. Если бы ты был на 50 фунтов тяжелее, тогда, может быть, яд не действует в течение по меньшей мере 12 часов, сказал он. Даже если я приму слишком большую дозу, у меня есть преимущество во времени, имея противоядие, так, на всякий случай. Противоядие? Я удивленно откинулся назад в кресле. Что такое существует? Атропин. Секретное средство. Господи, Генри, ты если не угробишь себя одним, то наверняка доконаешь другим. Атропин в малых дозах абсолютно безвреден. То же самое говорят о мышьяке, но я бы не стал его пробовать. Но наши два вещества обладают полностью противоположным действием. Атропин возбуждает нервную систему, ускоряет сердцебиение и так далее. Мышьяк, наоборот, замедляет. Все равно, это звучит подозрительно, один яд против другого. Вовсе нет. Древние персы были мастера в деле отравления, и вот они утверждают. Я вспомнил о книгах, лежавших у него в автомобиле. «Персы?» — спросил я. «Да, как утверждает великий...» «Я не знал, что ты читаешь по-арабски». «Да, читаю. Конечно, не очень хорошо, но они в этом вопросе большие специалисты, а книги, которые мне были нужны, никто не переводил. Мне пришлось разбираться самому со словарем». Я снова подумал о тех пыльных книгах со сморщенными от старости корешками. «А когда все это было написано?» «Где-то в середине 15 века, я бы сказал». Я положил карандаш. «Генри, что, подумай сам как следует. Нельзя полагаться на такое старье. Персы великолепно разбирались в ядах. Эти книги — руководство по применению инструкций. Если можно так сказать, я не встречал ничего подобного. Травить людей — совсем не то, что лечить их. Этими книгами пользовались на протяжении веков. Точность сведений в них не вызывает сомнений. Я не меньше тебя уважаю познания древних, но я бы не стал рисковать своей жизнью, доверяясь какому-то средневековому снадобью». «Ну, наверное, можно проверить эти сведения где-то еще», — без большого убеждения произнес он. «Действительно, все это слишком серьезно». «Спасибо», — прервал он меня. «Ты очень помог». Он снова открыл Данте. «Знаешь, это не очень хороший перевод», — небрежно листая книгу, сказал он. «Синглтон, конечно, лучше остальных. Если ты не читаешь по-итальянски, он вполне грамотен, но теряется вся прелесть стихотворного размера, понимаешь? Терца Рима. Это надо читать в оригинале. Знаешь, в величайшей поэзии музыка стиха доходит, даже если не знаешь языка. Я обожал Данте еще до того, как выучил хоть слово по-итальянски». «Генри», — нетерпеливо повторил я, он раздраженно посмотрел на меня. «Что бы я ни предпринял, это будет опасно, знаешь ли», — сказал он. «Но что будет хорошего, если ты умрешь?» «Чем больше я слышу о роскошных теплоходах, тем менее ужасной, мне кажется, смерть», — ответил он. «Ты мне очень помог. Спокойной ночи». На следующий день после обеда ко мне зашел Чарльз. «Фу, как здесь жарко!» Он сбросил промокшее пальто и кинул его на спинку кресла. Волосы его были влажными, лицо разрумянилось, капля дождя повисла на кончике длинного изящного носа. Шмыгнув, он стер ее. «Ни в коем случае не выходи на улицу», — сказал он. «Там ужасно. Кстати, ты не видел Фрэнсиса?» Я пригладил волосы. В пятницу занятий у меня не было, и я весь день не выходил из комнаты, а предыдущей ночью плохо спал. «Тут ко мне заходил Генри». «Да, и что ему было надо?» «Ой, чуть не забыл. Он полез в карман пальто и достал что-то завернутое в салфетки. «Я тебе принес сэндвич, раз ты не был на обеде. Камилла сказала, что буфетчица засекла, как я его воровал, и взяла меня на заметку в своем списке». Я, не глядя, знал, что этот сэндвич с плавленным сыром, мармеладом, двойняшки такие обожали, но я был к ним равнодушен. Я развернул его, откусил, потом положил на стол. «Ты давно разговаривал с Генри?» — спросил я Чарльза. «Сегодня утром он подвозил меня в банк». Я еще раз откусил от сэндвича. В комнате было не подметено, и клочья моих волос все еще валялись на полу. «А он ничего не говорил?» «О чем?» «О том, чтобы пригласить Банни на обед через пару недель». «А, об этом?» Чарльз завалился на мою постель и подпихнул себе под голову подушки. «Я так и подумал, что ты уже все знаешь. Он эту идею давно вынашивает». «И что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что он потеряет кучу времени, пока найдет столько грибов, чтобы Банни хотя бы вытошнило. Для них еще рано. На прошлой неделе Генри брал нас с Фрэнсисом на подмогу, но мы ничего не нашли. Фрэнсис вернулся взбудораженный и говорит: «Смотрите, сколько я набрал!» А когда мы заглянули к нему в сумку, то обнаружили там одни дождевики». «Но ты считаешь, Генри сможет отыскать эти поганки?» «Конечно, только надо подождать. У тебя ведь тут нет сигарет?» «Нет». «Жаль, что ты не куришь». «И непонятно почему. Ты в школе случайно не был спортсменом?» «Нет». «Банни из-за этого не курит. У него в детстве был какой-то футбольный тренер, ратующий за здоровый образ жизни». «Ты давно видел Бана?» «Нет, он заходил к нам вчера вечером и проторчал целую вечность». «Эти идеи не просто стрясение воздуха?» В упор глядя на него, спросил я: «Вы готовы идти до конца?» «Я бы предпочел оказаться на скамье подсудимых, чем знать, что Банни будет висеть у меня на шее еще до конца жизни. Ну и в тюрьму, как задумаешься, тоже не очень-то хочется. Правда, садясь на кровати и сгибаясь точно от боли в желудке, сказал он: «Как жаль, что у тебя нет сигарет. Как зовут эту жуткую девку, что живет тут рядом? Джуди?» «Уви», — ответил я. «Слушай, пойди, постучи к ней, попроси ей пачку. У нее такой вид, словно она в комнате держит их целыми блоками». Становилось теплее. Грязный снег таял под теплым дождем, обнажая скользкую пожелтевшую траву. Острые сосульки со звоном сыпались с крыши. «Мы бы сейчас могли быть в Южной Америке», — сказала Камилла. Однажды вечером, когда мы пили бурбон из чайных чашек в моей комнате и слушали, как шуршит дождь в ивах. «Забавно, правда?» «Да», — ответил я, хотя ответа не требовалось. «Тогда мне эта идея не понравилась. Сейчас я думаю, что с нами все было бы в порядке». «Не понимаю, почему?» Она оперлась о кулачок щекой. «Все было бы не так уж плохо. Мы бы спали в гамаках, изучали испанский и жили бы в маленьком домике с курами во дворе». «Заболели бы, — сказал я, — или вас застрелили». «Я могу представить себе еще кое-что похуже», — ответила Камилла. Ее быстрый взгляд искоса пронзил меня до самого сердца. Оконные рамы внезапно скрипнули. «Ну что ж, — заключил я, — я рад, что вы не поехали». Она не обратила внимания на мои слова и, глядя в темное окно, сделала глоток из чайной чашки. Наступила первая неделя апреля. Но это не принесло радости ни мне, ни остальным. Банни, который до этого вел себя относительно спокойно, теперь вышел на тропу войны из-за того, что Генри отказался свозить его в Вашингтон посмотреть выставку бипланов времен Первой мировой войны. Двойняшкам дважды в день звонил некий зловещий Б. Перри из их банка. Фрэнсис беспокоил Уэт, так как его мать узнала о попытке снять деньги по доверенности, и теперь каждый день пыталась связаться с ним. «Боже мой!» — пробормотал он, открывая конверт и с отвращением просматривая содержание письма. «Что она пишет?» «Малыш, мы с Крисом так беспокоимся о тебе», — прочитал Фрэнсис безжизненным голосом. «Я не стану притворяться, что разбираюсь в проблемах молодежи. И, может быть, ты сейчас переживаешь такое, что я в силу своего возраста уже не могу понять. Но я всегда надеялась, что ты сможешь обратиться к Крису со своими проблемами». «А мне кажется, что у Криса гораздо больше проблем, чем у меня», — сказал я. «Взять хотя бы того типа, что он сыграл в сериале «Молодые врачи», который спал с женой своего брата и вдобавок был вовлечен в банду, ворующую детей. Да уж, у Криса свои проблемы. Ему 26, и он женат на моей матери, верно? Очень не хочется писать об этом, продолжал читать Фрэнсис. И я бы даже не стала такого предлагать, но Крис настоял, а ты знаешь, дорогой, как он тебя любит, и говорит, что часто сталкивался с этим в шоу-бизнесе. Поэтому я позвонила в центр Бетти Форд. И что ж ты думаешь, у них как раз есть чудесная комната для тебя, дорогой. Нет уж, позволь дочитать, сказал он, когда я начал смеяться. Знаешь, ты будешь против, но здесь ведь нечего стыдиться, малыш. Это просто болезнь, так они мне и сказали, когда я сама там была, и ты даже не можешь себе представить, насколько мне стало лучше. Я, конечно, не знаю, что ты принимаешь, но, дорогой, давай будем практичными, что бы это ни было. Оно ужасно дорогое. Я должна сказать тебе честно, что мы просто не можем такого себе позволить с твоим дедушкой и со всеми этими налогами на дом и так далее. Придется тебе поехать в центр, сказал я. Ты что, шутишь? Он в Палм-Спринге или где-то там. И кроме этого, они держат людей под замком и заставляют заниматься аэробикой. Моя мать слишком много смотрит телевизор. Он снова взглянул на письмо. Зазвонил телефон. Черт побери. Устало произнес Фрэнсис. «Не отвечай. Тогда она позвонит в полицию». И он поднял трубку. Я вышел. Фрэнсис метался туда-сюда. «Странный? Что ты имеешь в виду? Почему у меня голос странный?» И отправился на почту, где в своем ящике обнаружил элегантную записку от Джулиана с приглашением на обед на следующий день. Джулиан по особым случаям иногда устраивал обеды для своих студентов. Он превосходно готовил и еще молодым человеком, проедая наследство в Европе, заработал репутацию одного из самых гостеприимных людей. На этом фактически и основывалось его знакомство со многими знаменитостями. Осберт Ситвилл упоминает в своем дневнике великолепные маленькие праздники Джулиана Морроу, и сходные замечания имеются в письмах различных людей от Чарльза Лафтона до герцогини Виндзорской и Гертруды Штейн. Сирил Коннолли, которому, как известно, было трудно угодить, сказал как-то Гарольду Эктону, что Джулиан – один из самых милых американцев из всех, кого он когда-либо встречал. Довольно сомнительный комплимент, однако. А Сара Мерфи, сама неплохая хозяйка, однажды написала ему, умоляя поделиться каким-то рецептом. Джулиан довольно часто приглашал на обеды Генри, но меня до сих пор еще не удостоил такой чести. Я был обольщен и слегка озабочен. В то время все, что хотя бы чуть-чуть выходило за рамки обычного, уже казалось мне недобрым знаком. Я, конечно, был доволен, но не мог не предчувствовать, что у Джулиана есть и другая причина приглашения, кроме удовольствия разделить со мной компанию. Дома я тщательно изучил записку. Легкий, изящный стиль, в котором она была написана, никак не мог рассеять мои подозрения. Я позвонил на коммутатор и просил передать Джулиану, что буду у него на следующий день в час дня. «Джулиан ничего не знает о том, что произошло?» Спросил я у Генри, застав его одного. «Что?» «А, да», — отрываясь от книги, ответил Генри. «Знает, конечно. Он знает, что вы убили этого парня?» «Незачем так кричать», — резко произнес он, оборачиваясь на стуль. Затем спокойно продолжал. «Он знал, чего мы пытались достичь, и одобрял. На следующий день, после того, как это случилось, мы приезжали к нему в загородный дом, рассказали ему все. Он был в восторге». «Вы рассказали ему все полностью?» «Ну, я решил, что незачем его волновать, если это то, что ты имеешь в виду». И с этими словами Генри поправил очки и вернулся к чтению. Джулиан, конечно, приготовил обед сам, и мы ели за большим круглым столом в его кабинете. После долгих недель нервного напряжения, неспокойных разговоров и гадкой столовской пищи, этот обед показался мне просто великолепным. Джулиан был очаровательным собеседником, а приготовленная еда, хоть и простая, отличалась античной естественностью и обилием, способными успокоить самые расшатанные нервы. На столе красовался жареный барашек, молодой картофель, горошек с зеленым луком, а также бутылка роскошного и безумно вкусного Шатель-Ла-Тор. Я ел с таким аппетитом, которого у меня не было уже вечность, но тут у моего локтя, словно по волшебству, появилось четвертое блюдо. Грибы. Они были бледные, на тонких ножках, такие, как я уже видел раньше, и источали пар, покоясь в красном винном соусе, благоухавшем кориандром и рутой. «Где вы их достали?» — спросил я. «А-а-а, вы очень наблюдательны», — довольно произнес он. «Чудесные, правда?» «Очень редкие. Мне их принес Генри». Я быстро отпил вино, чтобы скрыть свой испуг. «Он утверждает, вы позволите?» Джулиан кивнул на блюдо. Я передал ему грибы, и он положил себе несколько на тарелку. «Спасибо. А о чем я говорил?» «А, да. Генри утверждает, что именно эти грибы были любимым блюдом императора Клавдия. Интересный факт, если вспомнить, от чего он умер». «Я помню». Агриппина однажды добавила ему в тарелку один ядовитый. «Очень вкусные», — продолжал Джулиан, откусывая кусочек. «Вы никогда не собирали их вместе с Генри?» «Еще нет. Он меня не приглашал». «Должен сказать, что я раньше не особенно увлекался грибами, но те, что он мне приносил, это просто объедение». Внезапно я понял. Это была очень умная подготовительная работа, проделанная Генри. «Так он и раньше их вам приносил?» — спросил я. «Да, конечно. В таких вещах я бы не стал доверяться никому, но удивительно хорошо в них разбирается». «Похоже, что да», — ответил я, подумав о псах-боксерах. «Просто замечательно, как ему удается все, за что бы он ни взялся. Он умеет выращивать цветы, чинит часы с ювелирной точностью, производит сложные вычисления в голове. Даже такое простое дело, как перевязка порезанного пальца, он выполняет в совершенстве». Джулиан налил себе еще бокал вина. «Я знаю, что его родителей разочаровало его решение заняться исключительно классикой. Я с ними, конечно, не согласен, но в каком-то смысле действительно жаль. Из него вышел великий врач или военачальник, или ученый». Я рассмеялся. «Или великий шпион», — сказал я. Джулиан присоединился к моему смеху. «Все вы, мальчики, стали бы прекрасными шпионами. Пробирались бы в разные казино и подслушивали государственные секреты. Вы не хотите попробовать грибов? Они великолепные». Я допил свое вино. «Почему бы и нет?» И я потянулся к блюду. После обеда, когда тарелки были убраны, и мы беседовали обо всем и ни о чем в особенности, Джулиан неожиданно спросил, не заметил ли я ничего странного за Банни в последнее время. «Вроде бы нет», — ответил я, осторожно прихлебывая чай. Джулиан поднял бровь. «Нет, мне кажется, он ведет себя очень странно. Мы с Генри только вчера говорили, каким он стал грубым, противоречивым. Думаю, у него просто плохое настроение». Джулиан покачал головой. «Не знаю, не знаю. Эдмунд всегда был так прост. Я и не мог себе представить, что он чем-нибудь удивит. Но пару дней назад у нас с ним состоялся очень необычный разговор». «Необычный?» — переспросил я. «Может, он просто прочел что-то такое, что его взволновало? Не знаю. Он меня беспокоит». «Почему?» «Честно говоря, я боюсь, что он на грани какого-то катастрофического религиозного перерождения». Я был ошеломлен. «В самом деле, я уже видел, как это происходит. И я не могу себе представить никакую другую причину его внезапного интереса к религиозной этике. Не то чтобы Эдмунд был порочным, но из тех мальчиков, что я знаю, его меньше всех волнует вопрос о морали.